Как большая часть начинаний той эпохи, и это последнее предприятие страдало несоответствием между преследуемой целью и средствами, не только нравственными, но и материальными, употребленными для его осуществления. Бюджет нового университета и гимназии равнялся 15 тысячам рублей. Но этой суммы не хватало для приличного оборудования и содержания их. Русским и иностранным профессорам пришлось проникнуться тем духом, который и до сих пор сообщает просвещению на родине Ломоносова официальный характер. Гениальный противник Миллера старался придать этот официальный оттенок современной ему науке, будучи совершенно неспособным предугадать все его последствия. Последствия же выразились в подчинении университетской программы принципу просвещенного деспотизма в узком догматизме и в задержке всякого самостоятельного развития национального гения. Шаден и Райхель учили на своих лекциях, что распространение наук и искусств составляет верховное право власти. Цензура, которой Ломоносов придавал столько значения, деятельно работала в том же направлении. Всевозможные начальствующие лица соперничали с Академией в разборе книг, газет и журналов. Кроме духовных изданий, Синод сохранял за собой право контроля над всеми произведениями иностранного происхождения, выходившими на русском языке, ввиду религиозной полемики, часто появлявшейся в этой литературе. В 1750 году указом запрещен был ввоз всех иностранных книг, где бы упоминались лица, сыгравшие роль в предыдущих царствованиях, и за этим было поручено наблюдать опять-таки Синоду. Впрочем, он в этой области пользовался почти неограниченной властью. В начале царствования Елизаветы Синод даже предал анафеме басни Эзопа. Он чаще всего преследовал именно произведения заграничной печати, в силу того, что национальная печать не доставляла ему много хлопот. В 1749 году, за неимением другого материала, он просматривал «Феатрон» или «Позор исторический», в переводе с латинского оригинала, напечатанном в 1724 году Гавриилом Бужинским. Тем не менее, несмотря на эту умственную и литературную скудость, эпоха императрицы Елизаветы дала нам в изучаемой нами области великого человека и совершила великое дело, а именно создание русского языка, теоретически выработанного Тредьяковским и вдохновенно примененного на практике Ломоносовым. Великим человеком и был этот труженик, образ которого я набросал в другом своем труде широкими штрихами, и принужден снова воскресить здесь, ввиду его неразрывной связи с предметом настоящей главы. Четвертое. Литературное и научное движение Ломоносов. В истории умственного развития России Ломоносов представляется с первого взгляда исключительным явлением. После его смерти, последовавшей в 1765 году, самые просвещенные из его соотечественников смотрели на него лишь как на поэта и оратора. Его труды в области естественных наук, философии, даже русской истории оставались неизвестными или непонятыми. Некоторые его научные идеи, упав на бесплодную почву и встретив равнодушные к себе отношения, приобрели известность лишь гораздо позднее и под видом новшеств иностранного происхождения. Заслуги его в этом отношении были серьезно оценены на его родине только во второй половине XIX столетия. И за исключением одинокого исследователя Перевозчикова, который еще в 1831 году указал на него как на предшественника Румфорда, русские естествоиспытатели, воспользовавшиеся его трудами и открытиями, Щуровский, Борисяк, Леваковский, являются все нашими современниками. Зимою 1731 года в Москве появился молодой крестьянин 17-18 лет. Год рождения этого замечательного юноши окончательно не установлен. Откуда он пришел? Из окрестностей Архангельска, города, где Петр впервые обучался мореходству. Этот край заселен был бедными рыбаками. Почему сын одного из них, помогая отцу закидывать или чинить сети, кормившие его семью, одновременно пользовался каждой свободной минутой, чтобы выучиться читать? Вероятно, потому что Петр заглянул в этот уголок. Каким образом этот юноша нашел затем у соседей рыбаков и у дьячка своего прихода псалтырь, учебник грамматики, арифметики, богатства столь редкие даже в высших классах страны? Каким образом, наконец, исчерпав все местные средства для начального образования, он решился покинуть тайком родительский дом и отправиться в большой город, где, как ему сказали, он найдет школы? Ключ к этой разгадке нужно опять-таки искать в деяниях Петра Великого. Преобразователь мимоходом бросил на север России горсть просветительных семян. И этот юноша, устремившийся в Москву, являлся всходом его посева. Этот юноша стал тем давно жданным, возвещенным Петром, первым русским работником, который заменил иностранцев в деле просвещения России и сделал их пребывание здесь ненужным. В Москве он проводит первую ночь на рыбном рынке, укрывшись в заброшенных санях. Он силен и вынослив. Затем он стучится в двери Славяно-греко-латинской академии. «Кто вы?» — спрашивают его. «Сын священника». Согласно легенде, он в надежде на хороший прием дал подобный ответ, лишь наполовину ложный. Мать его принадлежала к духовному званию, и юноша в течение некоторого времени исполнял обязанности псаломщика в деревенской церкви. Потому у него навсегда осталось твердое знание церковно-славянского языка и глубокое религиозное чувство. Паспорта были тогда еще неизвестны в России. Проситель внушал доверие. Его приняли и оставили в академии. Получал он по 3 копейки в день, на что должен был кормиться, одеваться и покупать себе книги. И он действительно покупал их на эти деньги, съедая в день на 0,5 хлеба и выпивая на 0,5 кваса. Он превратился в колосса и оказывал такие быстрые успехи в учении, что начальство сочло полезным послать его в Киев, в то время пользовавшийся славой умственного центра. Быть может, от него просто хотели избавиться. Он был умен и прилежен, но не покладистого характера. Его новые учителя нашли его слишком беспокойным и поспешили отправить его обратно в Москву, где он уже примирился было с мыслью принять духовный сан. Хотя и не имел к этому особого призвания. Когда в 1735 году пришел из Петербурга приказ послать туда 12 лучших учеников академии для гимназии, терпевшей в них недостаток, Ломоносов попал в число избранных. В скором времени счастье снова ему улыбнулось, и его отправили заканчивать свое образование в немецкие университеты. Он следовал по пути, начертанному Петром для национального образования. Его покровители желали, чтобы он посвятил себя горнозаводскому делу, но они не принимали в расчет его гения, родственного гению самого Петра. И большинства богато одаренных русских людей нашего времени, как и великих людей 17 и 18 столетия, гения, противившегося даже на Западе современной специализации. В учебные часы во время своего пребывания в Нейруппине Фридрих Великий приготовлялся к обязанностям короля, делая физические опыты и сочиняя стихи. В Марбурге и Фрейберге, слушая лекции Вольфа и Генкеля, Ломоносов писал поэмы.